Эд, я хочу быть вольным. Помоги мне. Да как же тебе помочь? Я не Бог. Меня преследует человек. Нет, он не человек. Он иезуит. Он давит меня, сжимает оковами и не отступится. Без тебя мне не выйти из-под его власти. А что же ты мне предлагаешь сделать? Мы с тобой. Нас нельзя назвать ни друзьями, ни приятелями, но я чувствую, мы бы стали ими. Да, брат, мы просто друзья по несчастью, согласился Арчеладзе. Вот и свела судьба. Убей его, вдруг попросил Джейсон. Отними у него мою волю. Сам не смогу этого сделать. Видишь, со мной что-то произошло. Если от драки выворачивает, подниму руку и смерть. Он меня запрограммировал. Убей его, это дьявол. Его зовут Барлетт. Нет, Бейлис. Это же твой командир. Мой командир был генерал Хардман, замотал головой подполковник. А этот хозяин моей души и воли. Я начинаю понимать, кому ты объявил войну. И иезуит твой противник. Скажи, Джейсон, а ты не знаешь человека по имени Рональд Бергман? Нет, не слышал. Я знаю Барлетта и Бейлиса. Над Америкой поднимаются черные вертолеты. Они уже летают. Они разминают крылья. Это его вертолеты. Я видел черные вертолеты над Президио. Глядя на пехотинца, можно было бы назвать его сумасшедшим. Но его мания не укладывалась в привычные рамки. Таких людей на Руси обычно называли блаженными. Глава 19. Больше месяца Иван Сергеевич Афанасьев пролежал в Гадьинской больнице и почти беспрерывно под капельницей. Ему вымывали, выщелачивали из крови невероятно устойчивый препарат Тойо, обнаружить который невозможно оказалось никакими видами анализов. Попадая в кровь, он как бы становился ее частью и медленно подтачивал сознание. А то, что этот яд, разложившись на составляющие, все еще бродит по организму, Иван Сергеевич ощущал по приступам страха, как только касался мыслью своего бывшего хозяина, которого и на свете-то уже не было. После того, как через кровь и плоть прокачали десятки литров жидкостей и растворов, стало ясно, что препарат таким образом из организма не вывести. Тогда ему сделали полное переливание крови, и на какой-то период болезненные симптомы исчезли. Тойо перестал возникать в сознании как его полный и беспредельный владыка-хозяин, против воли которого нельзя выступать даже мысленно. Иван Сергеевич уже было воспрял и запросил выписки, но на следующее же утро, проверяя собственное состояние, он почувствовал себя в роли преданного пса. Вероятно, яд действовал на клетки коры головного мозга, оседая там в виде шлаков. Вместе с навязчивым страхом начали развиваться странные психические способности. Например, стали повышаться возможности памяти. Он обнаруживал, что помнит и может поминутно разложить все события, произошедшие 5-10 лет назад, продиктовать наизусть данные гравиаразведки, проводившиеся им когда-то на Северном Урале. А это десятки тысяч цифр, значений и величин. Он мог прочитать газету от начала до конца и тут же воспроизвести, пересказать дословно, и странное дело. Вместе с тем он напрочь забыл, что происходило в детстве и юности. А человеческое сознание было устроено как раз наоборот. Помнится ярче далекое детство, чем то, что ты делал недавно. Ему как бы перевернули разум, переориентировали психику, оставив в неприкосновенности лишь то, что не мешало замыслам Тойо. Иван Сергеевича по-прежнему тянуло в женское общество, и он не мог пропустить ни одной юбки, мелькнувшей где-то рядом, в пределах досягаемости руки или взгляда. лежа в больнице, опутанной трубками, он принялся ухаживать за молоденькой медсестрой, целовал ей ручки, соблазнял веселыми и скабрезными разговорами и однажды сделал попытку уложить с собой рядом. Сестричка вырвалась и нажаловалась врачу Надежде Васильевне, той самой женщине, что встретила их с Ингой в доме, внезапно появившемся среди тайги на краю империи Тойо. Пока мамонт отбивался от вертолета, она на глазах Ивана Сергеевича сделала операцию. Отняла Инге пальцы ног, черные и омертвевшие. Резала без наркоза, с помощью лишь скальпеля и ножниц. Однако поразительно, Инга не ощущала боль. И кровь практически не выступала из ран.